Лиду взглянул на Софи и решил не продолжать развивать эту тему. Но Софи не согласилась с его словами. «Нет, люди должны нести ответственность за свои действия, и это будет правильно». Тейлор выглядел взбешенным. «Ты действительно хочешь, чтобы Марат выставил себя дураком?» Софи холодно ответила. «Кто тот, кто говорил мне со средней школы, что он крутой парень? Кто-нибудь заставлял его принять вызов? Я не хочу, чтобы кто-то ставил себя в неловкое положение, но если он не выполнит условия пари, то я никогда больше не поверю в то, что он говорит». Марат стиснул зубы. «Вы все, просто заткнись, я сделаю это». Он направился к выходу. Однако, когда Марат добрался до F-650, он не остановился там. Вместо этого он прибавил в скорости и помчался к стоянке. Все были ошарашены увиденным. Ганс выругался. «Черт возьми, что он делает? Нужно ли ему сделать круг, прежде чем забраться на F-650?» Группа поспешно направилась к выходу. Они как раз успели заметить синий «Шевроле», который быстро удалялся от них. Тейлор был раздражен. «Марат, ты трус, у тебя нет яиц. Стой, я отправлюсь за ним в погоню». Не дав остальным четверым времени среагировать, он убежал, как порыв ветра. Вскоре мимо них пронесся Форд Мустанг. Лиду восстановил самообладание и спросил: «Он действительно собирается вернуть Марата?» Ганс расхохотался. «Это так чертовски смешно. Софи, это твой парень?» Софи была расстроена тем, что сказал Ганс. «Он не мой парень, мы просто одноклассники из средней школы и ходим в одну церковь. Марат, гадкий эгоист. Это Натали пригласила меня на тусовку, иначе я бы не согласилась с ним встретиться. Прости, Ли, я не ожидала, что все так обернется», — извиняющимся тоном сказала Натали. Лиду замахал руками. «А нет, здесь никто не виноват. Мне просто любопытно, почему они так сильно на меня взъелись. Это потому, что я китаец. Дело не в этом. Я думаю, он расстроился, потому что ты пожал руку Софи. И потому что Софи улыбнулась, когда увидела тебя», — сказала Натали с кривой улыбкой, глядя на Софи. Софи рассмеялась. «Значит, теперь это моя вина? Ну, у нас было 22 одноклассника мужского пола в средней школе. Ты пожала руку кому-нибудь из них?» — спросила Натали дразнящим тоном. Лицо Софи покраснело, но она старалась сохранять спокойствие. «Ну, я контактирую со многими пациентами мужского пола, почему бы тебе не упомянуть, что я прикасаюсь к ним?» Софи смущена, — хихикнула Натали. «Может быть, нам стоит дать двум невинным детям немного личного пространства? Пойдем проверим, не вернулся ли твой парень», — сказал Ганс, глядя на Натали. Натали с улыбкой пожала плечами. «Тейлор тоже не мой парень». Глава 99. Самый быстрый грузовик Лиду глубоко вздохнул, когда Ганс и Натали оставили его и Софи позади. «Итак, ты хочешь пойти со мной, чтобы посмотреть на грузовики, но тебе не нужно смотреть на них, ведь ты уже и так их хорошо знаешь, верно?» — усмехнулась Софи. Лиду улыбнулся с оттенком застенчивости, так как он выиграл пари из-за маленького жука, а не из-за своей собственной способности. «Ты ведь знаешь, чем я зарабатываю на жизнь, верно? Я все еще рассматриваю, должен ли я купить легкий грузовик или тяжелый грузовик для моей работы. Тогда чего же мы ждем? Пойдем». Софи болтала с Лиду, пока они шли, смотря грузовики. «Я видела новости. Благотворительная акция, которую ты организовал для дома социального обеспечения, была великолепной», — похвалила его Софи. Лиду улыбнулся. «Я лишь внес небольшой вклад. Многие другие люди пожертвовали намного больше, чем я. Тебе не нужно стесняться, Ли, мать Месса рассказала мне все. Ты, тот, кто организовал это событие. Ты сделал много хорошего, и ты должен гордиться этим». Искренняя похвала Софи смутила Лиду. Он бессознательно потер руки и сказал: «Она тебе все рассказала?» На самом деле, Большой Лис также сыграл большую роль, и Ахмяу тоже. Лиду внезапно остановился, его глаза расширились. «В чем дело?» Софи была озадачена. К этому времени Лиду выглядел испуганным. «Ахмяу, куда ушла Ахмяу?» У входа в салон, пухлая, но кипящая от злости кошка восседала на величественном звере F-650. «Как ты смеешь забывать о своем ребенке в тот момент, когда видишь свою богиню? Я никуда не уйду, пока ты не вернешься за мной». Посетители, входившие и выходившие из автосалона, заметили Оцелота. В мгновение ока образовалась толпа. «Смотрите, какое выражение морды у этой большой кошки. Это выглядит так, как будто она раздражена. Или я неправильно его трактую? Это Оцелот, длиннохвостый Оцелот. Они отдают Оцелота любому, кто покупает F-650. Я хочу получить одного, если это так. Эй, кошечка, посмотри на меня. Вот, у меня есть немного сушеного тунца для тебя. Иди ко мне, кисуля. Я угощу тебя вкусной едой, если ты придешь ко мне. Ах, мяу хладнокровно оглядела окружающих ее людей. Папа говорит, что хорошие кошки не едят еду из рук незнакомцев. Лиду сумел пробраться сквозь толпу и взял Ах-мяу на руки. «Мои извинения всем, это мой ребенок, я его папа. Теперь все в порядке». Софи не могла удержаться от смеха, пока Лиду объяснял ситуацию толпе. «Привет, доктор Софи, когда ты стала мамой Оцелота?» Доктор Софи разволновалась и замахала руками. «О, дядя Джордж, все не так, я не мама Ах-мяу. Я собираюсь сообщить твоему отцу, что наша маленькая Софи теперь совсем взрослая. Она начинает ходить на свидания с мальчиками», — усмехнулся бородатый мужчина средних лет. Лиду и Софи вышли из толпы вместе с Ах-мяу. «Это твой дядя? Он очень веселый». Софи высунула язык и сказала: «Ты еще ничего не видел. Когда они все собираются вместе в церкви, их ревущий смех похож. Я не могу даже. Ах». Салон легких грузовиков располагался позади салона тяжелых грузовиков. Их внимание привлек небольшой двухместный автомобиль. Высота машины едва достигала плеча Лиду. Это было похоже на седан, но с дополнительным багажником, хорошо закрепленным позади него. «Какая прелесть! Это так восхитительно, правда?» — сказала Софи, удивленная размерами машины. Лиду подумал, что это хорошая возможность произвести впечатление на Софи. Он тут же выпустил маленького жука, чтобы посмотреть на информационную панель. «Это крошечный электромобиль фирмы Rinspeed, называется Dodge Go. Ты знаешь серию умных автомобилей Mercedes-Benz? Это похоже на умный автомобиль с третьей осью, которая устанавливается по требованию. Они называют третью ось рюкзаком на колесах. Этот рюкзак также обеспечивает свою собственную мощность, а также дает тебе дополнительное грузовое помещение. В основном ты выбираешь модуль EnergoPack, либо расширитель диапазона батарей, либо двигатель внутреннего сгорания, и он может привести тебя в действие, когда ты заряжает батарею автомобиля». Лиду открыл дверь машины, и Софи запрыгнула на водительское сиденье. «Это 12,1-дюймовый, встроенный монитор. Эта подставка здесь на рулевом колесе предназначена для размещения твоего смартфона, и ты можешь увидеть второй экран здесь». Софи прикоснулась к экрану на руле и улыбнулась. «Это кажется таким высокотехнологичным. Да, есть обучающая навигационная система, которая действительно изучает привычки и предпочтения водителя, и она также предупредит тебя о препятствиях впереди. Она отображает информацию, как мощность батареи и какое количество километров ты проехала». «А во, ты так много знаешь», — сказала изумленная Софи. «Да ничего особенного. Я иногда читаю новости о грузовиках». Ли снова смутился, так как на самом деле он не был фанатом грузовиков. Он был обязан своим знанием маленькому жуку и информационной панели. Большие красивые глаза Софи моргнули. Она посмотрела Лиду в глаза и сказала: «Ли, ты отличаешься от других парней вокруг меня. Ты скромный и у тебя золотое сердце. Большинство девушек любит таких парней». Софи почувствовала, что атмосфера становится неловкой. «Но эта машина действительно кажется слишком маленькой. Интересно, кто захочет ее купить?» Она быстро сменила тему разговора. «Ну, я позволю себе не согласиться с тобой. Я думаю, молодежи это понравится. Поскольку есть много различных типов рюкзаков на выбор, в том числе рюкзак водителя доставки пиццы, который имеет встроенную изотермическую коробку. Есть также один специально сделанный для хранения зимнего спортивного оборудования и снаряжения. Техники, возможно, полюбит экспериментировать с обучающей навигационной системой, и ты даже можешь попросить, чтобы твои электронные письма читались тебе во время вождения». Лиду быстро выплюнул всю эту информацию. Он тоже хотел выпутаться из этой неловкой ситуации. Они продолжали обсуждать машину, когда позвонил Ганс и сказал: «Идите в зону D4. Тут есть один очень классный грузовик». Когда они добрались до зоны D4, Ганс взволнованно указал на грузовик, который ему понравился. Тяжелый грузовик имел высоту около 7,5 футов. Из-за этого грузовики вокруг него казались маленькими. Слова «железный рыцарь» на стеклопластиковом лобовом стекле грузовика придавали ему агрессивный, а также элегантный вид с его величественным квадратным лицом. «Вольво, железный рыцарь. Приятель, это будет наш напарник, и в горе, и в радости». Ганс весело представил грузовик, и в уголках его глаз появились морщинки. «Тебе, «Кажется, очень понравился этот железный рыцарь. Почему?» – спросил Лиду. Рядом с Гансом стоял продавец. Он ответил: «Потому что это самый быстрый грузовик в мире. Он поставляется с 12,8-литровым турбодизельным двигателем V6. Но это все еще звучит обыденно, не так ли?» Лиду кивнул головой. Продавец открыл капот грузовика и продолжил: «Здесь есть 4 турбокомпрессора, а также промежуточный охладитель с водяным охлаждением. Все это делает железного рыцаря очень способным генерировать удивительные 2400 лошадиных сил и 6000 ньютон-метров крутящего момента. Кабина изготовлена из стекловолокна и предназначена для снижения сопротивления воздуха до абсолютного минимума. Боковые формы придают грузовику впечатляющую позицию с их большими воздуховодами, которые снабжают двигатель охлаждающим воздухом. В отличие от большинства других грузовиков Volvo, коробка передач с двойным сцеплением и shift не была специально построена для железного рыцаря. Это означает, что вы можете изменить его, не затрагивая». После подробной рекламы, сделанной продавцом, Ганс посмотрел на Лиду в ожидании. Лиду заключил: «Я должен признать, что это действительно монстр. Да, это настоящий зверь. Volvo, как известно, делает крутые, инновационные вещи со своими полуприцепами. Они заставили железного рыцаря установить новые рекорды скорости на дистанциях 500 и 1000 метров», — сказал продавец и кивнул в знак согласия. «Тебе он нравится?» — спросил Лиду у Ганса. В ответ Ганс энергично закивал. «Но наши водительские права», — нерешительно произнес Лиду. Ганс потер нос и, шаря глазами по сторонам, сказал: «Вообще-то я могу водить такие тяжелые грузовики. Мне не нравился другой, потому что я чувствовал бы себя деревенщиной, управляя им. Если бы Софи не была рядом, Лиду набросился бы на Ганса». Глава 100. Старейший Родео в мире железный рыцарь стоил 120 000 долларов до уплаты налогов, и цена не включала полуприцеп, который им нужно было тоже купить. Элитный лимузин Mercedes-Benz S600 стоил не более 140 000 долларов. Получение железного рыцаря было похоже на покупку роскошного автомобиля. Лиду немного подумал и решил купить его. Натали опешила: «А во, ты действительно собираешься потратить 120 000 долларов, чтобы купить грузовик? Это безумие». Ганс по медвежьи обнял Лиду. «Ли, если бы мы были одного цвета, я бы точно сделал тест ДНК. Мы могли бы быть давно потерянными братьями». Софи хихикнула и подразнила их: «О, даже если вы, парни, не братья, может быть, вы двое можете быть парой, как только он будет готов к этому». Ганс сделал вид, что смотрит на Лиду с любовью. «Держись от меня подальше», — рассмеялся Лиду. Лиду заплатил наличными точно так же, как в тот раз, когда он купил BMW Z4 для Ханны. Лиду решил сделать платеж наличными не потому, что он был богат, а потому, что рассчитал, что если он решит платить в рассрочку, он закончит платить только через 3 года. Хотя доллар США не будет сильно колебаться в течение 3 лет, сумма процентов, которая будет накапливаться, может быть значительной, поэтому это того не стоит. Поскольку у него было достаточно средств, он не собирался брать никаких краткосрочных займов. Большинство американцев брали кредиты, когда покупали автомобиль. В отличие от Лиду, у них не было больших сбережений. Ганс был типичным американцем, у которого не было больших сбережений. Когда они собирались сделать платеж, он сказал Лиду, что у него осталось только 20 000 долларов. «Черт возьми, разве мы не заработали огромную сумму, продав бивни Мамонта?» Лиду был потрясен, услышав это от Ганса. «Да, но я отправил половину денег в дом социального обеспечения, а в ту ночь, когда оставался в Лас-Вегасе, пошел в казино. Вот так это и произошло». «Очень хорошо. Отныне я буду оплачивать расходы, связанные с нашей работой. Неужели? А во, брат мой, ты действительно хороший человек», — сказал приятно удивленный Ганс. «Конечно, но это также означает, что я буду лидером», — сказал нахально Лиду. Ганс моргнул и поднял руки. «Договорились, большой Ли». Договор купли-продажи был заключен на имя Лиду. Ганс радостно запрыгнул в железного рыцаря, на место водителя. Натали села впереди рядом с ним, а Лиду и Софи устроились на просторных задних сиденьях. Ганс ускорился, когда они выехали по шоссе, и всего за 8 секунд они уже двигались со скоростью 60 миль в час. «Это действительно удивительно», — сказал Лиду. «А да, у этого зверя мощность в 2400 лошадиных сил. Знаешь, что это значит? Рекордсмен на 1000 метров, дикий викинг, имел мощность всего 1600 лошадиных сил. Перед тем, как отправить девушек домой, Ганс в полной мере продемонстрировал им возможности этого грузовика. «Я наслаждалась поездкой по городу, и спасибо, что подвезли меня», — улыбнулась Софи. «Подвезли, я боялся, что это будет слишком старомодно». Лиду казался немного взволнованным и застенчивым. «С чего бы это? Это же поездка на Волво стоимостью больше сотни тысяч долларов». Ахмяу тоже согласилась с Софи. «Мяу-мяу». Софи сразу заметила поведение Ахмяу. «Я думаю, Ахмяу становится все умнее. Домашние животные процветают с хорошими владельцами». «Владелец? Как у меня может быть владелец?» Ахмяу неодобрительно посмотрела на Софи. «О, смотри, выражение морды Ахмяу действительно заинтриговало меня». Софи указала на Ахмяу. Они еще немного поболтали, обсуждая Ахмяу. После того, как они попрощались друг с другом, дуэт охотников за сокровищами отправился искать подходящий полуприцеп. Лиду потратил еще 20 000 долларов, чтобы получить полностью закрытый полуприцеп и прикрепил его к железному рыцарю. Железный рыцарь, теперь в комплекте с полуприцепом, имел общую длину около 25 футов. Полуприцеп имел вместимость 180 кубических футов и мог брать груз до 40 тонн. Затем Ганс приступил к оформлению документов, необходимых для продажи его F-150, а также к поиску информации и новостей о складских аукционах. Ему не терпелось всем показать своего нового железного рыцаря. Был конец апреля, и во Флагстаффе все еще шел непрерывный легкий дождь. Ганс узнал об аукционе складских помещений в Прескотте, городе в Центральной Аризоне. Ранним утром они на железном рыцаре отправились в Прескотт и быстро поехали по знаменитому шоссе номер 66. Ганс вдавил педаль газа и взволнованно завопил. «А да, матушка дорога, я люблю тебя». Лиду, однако, был немного обеспокоен. «Помедленнее, у нас же полуприцеп сзади. Дорога может быть скользкой, ты должен быть осторожен». Ганс ответил. «Не волнуйся, матушка дорога благословит нас, чтобы мы благополучно добрались до места назначения». Маршрут 66 покрывал 401 милю в штате Аризона. У него было несколько прозвищ. Одно из них – «Матушка дорога». Самый длинный непрерывный участок трассы 66 находился между Селигманом и Топаком. Вдоль исторического маршрута 66 также было много туристических достопримечательностей. Город-призрак Аатман, музей исторического маршрута 66 в Кингман, железная дорога Гранд Каньон в Уильямсе, метеоритный кратер Уинслоу и многое другое. Проехав около 130 миль, они прибыли в Прескотт. «Это чудесный город, мы могли бы раздобыть здесь что-нибудь хорошее. Ты хочешь получить некоторую информацию о этом районе?» – спросил Ганс. «Конечно, давай», – кивнул Лиду. Ганс улыбнулся. «Прескотт – хозяин старейшего в мире Родеа и бывшая столица штата Аризона. Он имеет много домов викторианского стиля, тесных улиц и долгую историю, связанную с Диким Западом. Я думаю, что на этот раз у нас будет шанс приобрести антиквариат. Люди здесь интересные. Есть пенсионеры, художники, старики, которые любят вспоминать старые добрые времена, и сварливые ковбои. А я думал, что сварливые ковбои живут в Техасе», — заметил Лиду. «В Техасе полно здоровенных крутых парней, но внутри они просто неженки. Настоящие мужчины находятся в Аризоне, и я точно знаю, как это доказать. Это будет откровением для тебя», — твердо сказал Ганс. Они остановились в отеле «Эмэл», который был довольно близко к складской компании, где через два дня должен был состояться аукцион. Приняв душ в отеле, Ганс и Лиду взяли такси до Виски Роу. Водитель, чернокожий старик с седеющими волосами, улыбнулся, услышав адрес. «Идете туда драться? Только вдвоем?» Ганс легонько хлопнул Лиду по плечу. «Мой приятель из Китая, он и Брюс Ли, происходит из одной семьи. Его китайское кунг-фу невероятно». Лиду спросил. «Виски Роу, что это за место?» Чернокожий водитель ответил. «Это печально известная улица с множеством салунов. Раньше там пили только ковбои, а теперь там пьют одни алкоголики», — вздохнул он. «Пока вы находитесь там, вам нужно быть готовым к драке», — Ганс добавил. «Ну, это также хорошее место, чтобы испытать дух ковбоя Аризоны. Мой приятель думал, что самые крутые ковбои живут в Техасе». Водитель сразу же заволновался. «Что, Техас? Эти неженки смеют называть себя крутыми? Поверь мне, они не посмеют сказать такое, находясь в Виски Роу. Держитесь крепче, парни. Вы сейчас испытаете навыки вождения ковбоя Прескотта». Почти сразу же, они вдвоем были вдавлены назад, в свои сиденья, После резкого запуска двигателя, свист, «Чевролет» помчался по дороге со скоростью молнии. Глава 101. Сумасшедший маленький жук и Ганс, и водитель явно преувеличивали ситуацию, но на Виски Роу действительно было полно пабов, баров и пивных, как и следовало из названия этой улицы. Группа здоровых парней, обнимая друг друга за плечи и спотыкаясь, вышла из бара. Ганс крикнул им: «Сегодня хорошая ночь». Здоровяк едва поднял голову и ухмыльнулся. Точно, небо было полно ярких, мерцающих звезд. «Я думал, уже рассвело», — пробормотал другой здоровяк. «Но ночь еще не кончилась. Так зачем нам спешить? Давайте продолжим пить». Лиду удивленно посмотрел на свой телефон. «Хм, на телефоне было написано, что уже час дня, но на улицах было так много пьяных, и в барах также хватало пьяниц». Ганс пожал плечами и сказал, видя его недоумение: «На этой улице есть только два типа людей: пьяные и те, кто вот-вот напьется». Лиду пожал плечами: «Я исключение». Ганс согласился с ним: «Да, твоя переносимость алкоголя действительно высока». Раньше у Лиду была низкая переносимость алкоголя. Если бы он использовал жука, который потреблял много энергии, то пиво, которое он пил, было бы преобразовано в энергию для восполнения потерь, и он мог бы пить много. Если он не использовал жука, то его переносимость алкоголя была низкой. Охотники за сокровищами любили собираться в баре под названием «Ночная агава». Как только они вошли в бар, на их обоняние обрушился насыщенный запах алкоголя. Ганс сразу же познакомился с несколькими людьми. Они оба были известны по всей Аризоне. Они быстро стали важными персонами среди охотников за сокровищами в баре. Дюжина людей немедленно столпилась вокруг них. Молодой человек по имени Руслан спросил: «Парни, какие новости заставили вас приехать сюда?» Ганс покачал головой: «Мы знаем о этих хранилищах столько же, сколько и вы. Мысли рассчитываем, что нам повезет и мы наткнемся на что-нибудь ценное, ведь это Прескотт, черт побери». Все дружно освистали его. «Большой лис, ты стал таким скупым». Ганс поднял бутылку и сказал: «Мы клянемся во имя этого хорошего вина, что мы действительно не получили никаких инсайдерских новостей. Этого мало», — рассмеялся рыжеволосый мужчина средних лет. «Ты должен благословить нас, чтобы послезавтра мы смогли получить что-нибудь ценное. Может быть, там спрятан какой-нибудь антиквариат». Они пили до самого заката. Затем они вдвоем, наконец, покинули бар. К этому времени на Виски Роу стало многолюдно. Люди, одетые во всевозможные виды одежды, собрались здесь. Там были мужчины среднего класса в костюмах и галстуках, голые панки из трущоб и скудно одетые девушки, которых они оставили в баре. На следующее утро в отеле ML, где они расположились, был подан завтрак: набор печенья и колбасный соус. На столе стояла большая бутылка соуса чили, который можно было добавить к блюдам в любое время. «Чувствую себя как дома. Просто ешь все, что сможешь», — сказал Ганс и начал наслаждаться печеньем. Лиду откусил кусочек печенья. Бисквит был очень похож на многослойный пропаренный хлеб в его родном городе. Он был очень мягким и рыхлым, и был разделен на много слоев, каждый с небольшим количеством медового варенья. Печенье было сладким и вкусным. Колбасный соус был разделен на части и хорошо перемешан. Ганс положил сверху две ложки соуса чили. Он был острым, но вкусным. С ним еда была действительно восхитительной. Аппетит Лиду был огромен. Он съел колбасный соус и печенье, но едва чувствовал себя сытыми, даже после того, как закончил два набора блюд. Вытирая рот, он вздохнул: «Я никогда не думал, что завтрак здесь будет таким вкусным», — Ганс с гордостью сказал. «Конечно, именно поэтому я выбрал этот отель. Компания, проводившая аукцион, называлась Железнодорожная складская компания. Со всеми железными дорогами, проходящими через город, это привело к быстрому росту товарной и складской промышленности в этом месте. Всего на торги было выставлено 6 единиц хранения. Там было 2 средних и 4 малых хранилища». После того, как Ганс получил эту информацию, он и Лиду пошли туда, чтобы осмотреться. Первым хранилищем, к которому они подошли, был блок 11. Лиду махнул рукой и позволил маленькому жуку влететь внутрь. Маленький жук двигался внутри блока по кругу, но ничего не находил. Это был мусорный блок хранения, используемый для хранения семейного мусора, брошенной мебели и оставшегося материала после ремонта. Это не имело никакой ценности. Второе хранилище было под номером 15. Там было несколько строительных инструментов: небольшая бетономешалка, бензопила, сварочный аппарат, насос для перекачки растворов и так далее. Эти вещи были не очень ценными, но практичными. Продажа этих вещей может принести немного денег. Два следующих хранилища не имели большой ценности. Затем они подошли к пятому хранилищу, которое было под номером 58. Влетев в блок, жук внезапно вырвался из-под контроля Лиду и на бешеной скорости полетел к кожаной сумке. Лиду был потрясен. Это был первый раз, когда жук действовал совершенно независимо. До этого он был тем, кто контролировал жука. Влетев в сумку, жук бросился внутрь кучи старого, пожелтевшего папируса. Казалось, что он собирается поглотить из него время и полностью разрушить. Лиду быстро справился с жуком и заставил его отлететь от сумки. Затем он как-то странно посмотрел на папирусы. Папирусы выглядели старыми и были сложены в стопку толщиной 2 см. По краям бумаг, которые были серо-желтого цвета, виднелись пятна. На папирусах были слова, которые он не мог понять. 2 см толщины обычно означало, что бумаги было много, но здесь была только дюжина бумаг. Папирусы были толстыми. Это выглядело так, как будто они были сделаны по технологии изготовления бумаги древних времен. Он не мог прочесть текст и не знал, когда они были изготовлены. Но он знал, что эти папирусы будут антиквариатом, и что бумага не производилась таким способом уже очень давно. В противном случае жук, который любил поглощать энергию времени антикварных вещей, не был бы так взволнован. Он записал номер хранилища. Затем он вытащил жука и переместил его в последний блок. Он не мог продолжать держать жука в блоке 58. Пока жук находился рядом с толстыми листами бумаги, он пытался влететь в них, чтобы поглотить энергию времени. Последнее хранилище было похоже на первый блок с большим количеством бытового мусора внутри. Но Лиду был счастлив, потому что он нашел сейф в углу. Это был сейф, используемый многими для хранения ценностей. Они были очень распространены в Соединенных Штатах. Многие семьи в основном использовали их для хранения огнестрельного оружия. Когда американцы видели сейф, первой мыслью у них было хранить там пистолет или дробовик, вместо денег или драгоценностей. Лиду позволил маленькому жуку залететь в сейф. Как и ожидалось, он увидел два хорошо сохранившихся пистолета в кобуре. Пистолет стоил не меньше нескольких тысяч долларов. Здесь было два пистолета, что делало хранилище ценным. Однако хранилище 58 по-прежнему занимал большую часть внимания Лиду. Папирусы там были абсолютно антикварными. Он должен был получить этот блок, а затем посмотреть на них более серьезно. Среди этих 6 единиц было 3, которые казались ценными. Однако они все еще не могли принести ему больших денег, включая блок 58. Папирусные бумаги казались антиквариатом, но на самом деле их ценность была неизвестна. Не все вещи из старых времен стоили больших денег. Шел третий день их пребывания в Прескотте. Рано утром пошел дождь. На новом грузовике они въехали на стоянку машин, готовые начать участвовать в торгах. Увидев эту машину, охотники за сокровищами засвистели и поприветствовали их. Круто. Железный рыцарь. Это хорошая машина. Большой лис. Ли, вы, парни, сейчас действительно зарабатываете большие деньги. Вы даже используете железного рыцаря, чтобы участвовать в аукционах хранения. Какая это замечательная машина. Вы, парни, собираетесь купить все хранилища? Ганс рассмеялся. Нам нужны только самые ценные. Лиду покачал головой. Нет, сегодня мы должны забрать столько хранилищ, сколько сможем. Я не хочу возвращаться во Флагстаф на пустой машине. Глава 102. Мы заберем все. Начался легкий моросящий дождь, и всем пришлось стоять под дождем, чтобы принять участие в аукционе. Аукционист был одет в плащ, и он громко сказал: «Я больше не буду повторять правила аукциона. Все, пожалуйста, встаньте у входа в блок, и никому не разрешается прикасаться к вещам внутри. Мы предпочитаем расчет наличными. Всем все ясно? Плохая погода сегодня ограничила мое зрение, поэтому я не могу видеть руки каждого. Так что постарайтесь подобраться ко мне поближе и сделать ставку как можно быстрее. Я не думаю, что люди счастливы находиться под дождем, верно?» Прескотт был маленьким городом. Те, кто участвовал в аукционе, были в основном местными жителями. Охотников за сокровищами было не так уж много, всего их было около 20 человек. Видя эту ситуацию, Лиду сказал Гансу: «Этот аукцион имеет одно из самых низких чисел людей, которых мы когда-либо видели, верно?» Ганс кивнул. «Да, но никогда не думай, что ты можешь легко выиграть хранилище с меньшим количеством людей. На самом деле, чем меньше людей, тем более решительными они обычно становятся. Первый блок хранения был открыт. Все выстроились в очередь, чтобы заглянуть внутрь. Один из охотников за сокровищами позади Лиду и Ганса спросил: «Что вы там видели, парни?» Ганс повернул голову и ответил: «Ничего, кроме кучи мусора». «Тогда вы, парни, собираетесь отказаться от этого хранилища, верно?» — спросил охотник за сокровищами. Ганс пожал плечами. «Мы посмотрим на цену. Это плохо, но здесь нет абсолютного мусора. Если цена низкая, мы все равно готовы рискнуть». После осмотра хранилища людьми, аукционист поднял руку и сказал: «Все, пожалуйста, пройдите вперед, чтобы я мог видеть каждого из вас. Сейчас начнутся торги, и стартовая цена – $200, 200, 200». Лиду поднял руку. «Здесь. Итак, теперь цена 250, 250, 250. Присутствующие охотники за сокровищами дружно покачали головами. Два человека вернулись и снова заглянули в хранилище. Потом они покачали головами и ушли. Все было просто. Первое хранилище попало в руки Лиду. Лиду был в растерянности. «Боже, первый торг уже закончился!» Аукционист трижды прокричал 200, затем махнул рукой в сторону Лиду. «Ну, молодой человек, это хранилище теперь принадлежит вам!» Ганс рассмеялся. «Эта единица не имеет никакой ценности. Ты просто помог компании избавиться от мусора. Очевидно, все это понимают». Второй блок хранения был открыт. Это вызвало шум среди охотников за сокровищами. Они увидели, что внутри хранилища были строительные инструменты. Для американцев, которые любили ремонтировать свои дома самостоятельно, эти инструменты были необходимостью. Стартовая цена была такой же – $200. Лиду был первым, кто сделал ставку, но за ним быстро последовали другие. Цена поднялась до $1000. Увидев это, он покачал головой и сказал Гансу: «Это слишком дорого». Ганс улыбнулся и сказал: «Ты видел эту машину с насадкой?» «Видел. Вокруг нее много цементных блоков. Она не кажется слишком полезной». «Нет, это насос высокого давления для впрыска цемента. Он стоит десятки тысяч долларов», — сказал Ганс тихим голосом. «Это стоит таких денег?» — удивленно спросил Лиду. Он увидел эту машину. Это было что-то вроде бетономешалки, которая частично помещалась под грудой картонных коробок. Она была невзрачной. «В таком случае они должны были продолжать торговаться», — Лиду выкрикнул. $1200, здесь. Очень хорошо, 1200, 1200, 1200. А как насчет 1300? Принимаю». Кто-то последовал за этим предложением. Аукционист указал на мужчину средних лет, который поднял ставку. Цена была увеличена на $100 еще раз. Лиду и Ганс продолжали делать ставки. Цена поднялась до $2000. Они не прекращали торги. За такую цену другие охотники за сокровищами качали головами и уходили. Большой парень тронул Ганса за плечо и сказал: «Хорошо, это принадлежит тебе». Другие спрашивали: «Вы собираетесь перевести весь прискот во Флагстаф? Железный рыцарь, которым мы владеем, достаточно велик, чтобы вместить все. Так почему бы и нет?» — громко рассмеялся Ганс. Третий и четвертый блоки хранения были заполнены бытовыми отходами. Поэтому Лиду и Ганс не участвовали в торгах. Дешевые единицы были куплены двумя охотниками за сокровищами. Теперь настала очередь пятого блока хранения. Лиду посерьезнел, потому что знал, что внутри находятся старинные папирусы. В помещении было много столов, стульев, скамеек и матрасов. Ганс взглянул на него и сказал: «Это гостиничный склад. Я уверен, что его бывший владелец был владельцем отеля». Находящиеся внутри столы, стулья и матрасы были испорчены и заплесневели. Все это был мусор, не имеющий никакой ценности. Видимо, аукционист тоже так думал, поэтому стартовая цена была очень низкой. Он кричал: «100, 100, $100. Это самая низкая цена, за которую вы можете это получить. Вы не понесете никаких денежных потерь и не будете обмануты». Слушая это, Лиду очень обрадовался. Он поднял руку и засмеялся. «Согласен, ха, именно об этом я и подумал». Охотники за сокровищами уставились на него со странными выражениями лиц. Бородатый мужчина не смог удержать язык за зубами и спросил: «Парни, вы сборщики мусора? Что здесь происходит?» Лиду сказал: «Это не полностью мусор. Возможно, мы сможем получить несколько полных наборов столов и стульев». Охотники за сокровищами рассмеялись. Ганс покачал головой: «Ты прав, но это будет очень тяжелая работа». Охотники за сокровищами указывали на него и кричали: «100, 100, 100. Если нет никого, кто готов заплатить более высокую цену, то этот блок хранения должен быть отдан китайцу. Просто передайте ему его, как любезность от Соединенных Штатов по отношению к Китаю. Пожал плечами бородатый охотник за сокровищами, как будто ему было все равно. Ты все понял. Аукционист указал на Лиду. Это хранилище принадлежит тебе. Шестой блок хранения был открыт. Охотник за сокровищами, стоявший рядом, сокрушался. Черт возьми, почему все эти единицы мусор? Черт возьми, я уеду в Феникс. Я умру с голоду, если останусь в Прескотте. Это был последний блок хранения. Некоторые люди просто ушли после того, как увидели его содержимое. Ганс тоже покачал головой и сказал: «Пошли, нам нужно очистить единицы, которые мы купили». Лиду подмигнул ему и прошептал: «Сделай ставку». Сейф был расположен в углу, и он был окружен грязной мебелью и набитыми мешками. Поэтому люди не могли видеть его от входной двери, и они могли видеть только кучу мусора. Ганс почувствовал облегчение и стал терпеливо ждать. Оставшиеся охотники за сокровищами не набрали и 20 человек. Начал усиливаться дождь. Из-за этого аукционист был слишком ленив, чтобы вызывать ажиотаж содержимым хранилища, поэтому он прямо сказал: «Дайте мне любую цифру в качестве стартовой ставки за эту последнюю единицу хранения. Я уже промок и замерз». Один из охотников за сокровищами сказал: «100. Я помогу тебе избавиться от мусора». Ганс рассмеялся: «Коллинз, твоя стартовая цена слишком высока для мусора. Я дам 200. Тогда я подниму на 300». Присоединился к торгу другой человек. Кроме сейфа, в хранилище был целый набор диванов, и они были в хорошем состоянии. Они, вероятно, могут получить $1000, если продадут диваны, как подержанную мебель. Ганс предложил $600, а остальные просто отказались от дальнейшей торговли. Коллинз покачал головой и спросил: «Два из четырех блоков хранения – это мусор. Вы открыли компанию по его утилизации? У нас есть грузовик», – гордо сказал Ганс. Охотники за сокровищами подняли зонтики, собираясь уходить. Аукционист указал на двух мужчин и сказал: «Сделка, $600, склад принадлежит вам. Глава 103, отдаю тебе пистолеты». После того, как они получили единицы, следующим шагом было их очистить. Они должны были очистить все четыре хранилища за один день. Ганс причитал: «Черт возьми, нам не придется спать всю ночь». Лиду пожал плечами: «В моем родном городе есть поговорка: зарабатывать деньги трудно, а фекалии отвратительны. Поскольку мы хотим зарабатывать деньги, нам приходится много работать». Услышав это высказывание, Ганс задумчиво кивнул: «В этом что-то есть. И да, фекалии действительно отвратительны». Бррррр. Лиду ошеломленно уставился на него. Ганс отреагировал и засмеялся: «Почему ты так на меня смотришь? Ты хочешь сказать, что ел фекалии?» — удивленно спросил Лиду. Ганс фыркнул: «Кто не был молод и легкомыслен? Ты хочешь сказать, что мы должны есть фекалии, чтобы быть молодыми и легкомысленными? Черт, ты был ребенком, который ел фекалии. Ах, мяу, давай держаться от него подальше», — с отвращением произнес Лиду. Ах, мяу тоже изобразила на морде отвращение. Черт возьми, Прескотт славился ковбойскими выходками и сварливыми местными жителями. Но после наблюдения за отношением людей на аукционе хранения, Лиду полагал, что у них действительно есть хороший характер. Никто из них не остался посмотреть, что у нас есть. Они все ушли. Эти парни просто ничего не желают. Лиду посмотрел на пустынное пространство за дверью хранилища. Ганс открыл дверь последнего блока и сказал: «Конечно, кто здесь настолько глуп, чтобы стоять под дождем? Кроме того, ты действительно думаешь, что у местных жителей хороший характер? Да, во время аукциона они не показали особой конкуренции с нами. Прежде всего, это мусорные единицы хранения, и никто не будет конкурировать за них. Во-вторых, они не ковбои. Если ты посетишь аукцион скота или сельскохозяйственный аукцион, ты узнаешь, кто такие настоящие ковбои. Золотое правило очистки хранилищ – начинать с чего-то ценного. Это было потому, что люди были нетерпеливы, и им было легче убирать, если они находили ценные вещи в самом начале». Лиду сказал, что в последнем хранилище есть что-то ценное, что стоит сфотографировать. Поэтому Ганс с энтузиазмом принялся за уборку этой единицы. Его энтузиазм был быстро вознагражден. Вскоре он нашел в углу сейф. Ганс взволнованно воскликнул и вынес его к дверям. «Как мы его откроем? Мы же не знаем пароля», — сказал Лиду. «Понятия не имею, но, к счастью, Кое-что из нашего нового оборудования может помочь в этом деле. Он сходил ко второму блоку и открыл его. Тот был заполнен полным набором инструментов, и оттуда Ганс принес кувалду. Затем он с силой ударил ею по замку с паролем, на дверке сейфа. Звук испугал Ахмяу, когда она умывалась. Мяу-у-у-у. Замок с паролем был уничтожен. Лиду потянул дверку на себя, с сожалением качая головой. Что за черт? Это был хороший сейф. Ты только что уничтожил такую полезную вещь. Ну, мы бы не смогли открыть сейф, если бы я этого не сделал. Ганс бросил кувалду и наклонил сейф вперед. Из него выпала груда документов и пара пистолетов. Он тут же воскликнул. Черт возьми, нам повезло. У нас есть пистолеты. Пистолеты не были столь ценны в Соединенных Штатах. Обычно новый пистолет стоил несколько сотен долларов. Некоторые хорошие пистолеты, такие как Desert Eagle или оружие серии ХК, могут продаваться за $1000. Однако американцы с необычайным энтузиазмом относятся к пистолетам. Они были бы очень рады, если бы получили оружие с аукциона хранения. Ганс расстегнул кобуру и увидел два темных гладкоствольных пистолета. Они были точными копиями друг друга. На рукоятках, цвета ореха, был вырезан сложный узор. Увидев эти узоры, Ганс радостно воскликнул. «Нам так повезло. Это Кольт М1911, который является коллекционным изделием. Кроме того, они двуствольные». «Что? Ты знаешь М1911?» Он представлял собой образ вооруженных сил Соединенных Штатов. Он широко использовался военными силами с 1911 года. Он был заменен и снят с производства в 1985 году после использования в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Корейской войне, войне во Вьетнаме и войне в Персидском заливе. Это был, вероятно, пистолет, который наиболее широко производился в Соединенных Штатах. «Ты хочешь сказать, что он имеет большую ценность?» – спросил Лиду. «Да, обычный М1911 ничего не стоит, но эти два двухствольных кольта М1911, да это Сицон Центуры, первый двухствольный самозарядный пистолет, созданный компанией Arsenal Firearms в честь столетия Кольт М1911. Модель Сицон Центуры является первым полуавтоматическим пистолетом, имеющим сдвоенный ствол, установленный на единой раме. Этот пистолет может за один выстрел выпускать синхронно два пули, общий вес которых 30 г. Они попадают в мишени, расстояние между отверстиями составляет от 2 до 5 см. Это зависит от расстояния до мишени, и это оружие способно выпускать 16 пуль за 3-5 секунд. Ганс не удержался и поцеловал их. Лиду спросил: «Они тебе нравятся?» «Конечно, это две моих любимых крошки», — немедленно ответил Ганс. Лиду похлопал его по плечу и сказал: «Ну, теперь они принадлежат тебе. Ты можешь использовать их, чтобы украсить свою комнату». «Что?» — Ганс удивленно посмотрел на него. «Разве ты не помнишь нашего обещания? Если кто-то из нас наткнется на то, что ему действительно понравится, то предмет будет принадлежать ему без учета цены», — сказал Лиду. Ганс был очень тронут этим и посмотрел на него. «Ли, я не хочу снова говорить спасибо, но я действительно благодарю Бога за то, что ты стал моим партнером в этом бизнесе». Ли стало стыдно, потому что он на самом деле обманывал его. Чтобы сэкономить время, они вдвоем начали убирать блоки хранения по отдельности. Лиду подошел к пятому блоку и открыл кожаную сумку. Он вынул из нее стопку папирусов. Он мог чувствовать толщину этих папирусов, когда держал их в руке, поэтому он присмотрелся к ним поближе. Он обнаружил, что они очень похожи на травяной коврик, которым он пользовался дома в летнее время. Текст, написанный на папирусах, выглядел кривым, и он никак не мог его понять. В кожаной сумке лежало несколько фотопленок, но они были засвечены, так что теперь они были бесполезными. Он нашел коробку, в которую бережно положил папирусы. Затем он нашел Ганса и сказал: «Взгляни на эти папирусы. Ты можешь понять, что тут написано?» Ганс подошел ближе. «Дай мне посмотреть. Эй, это может быть что-то хорошее. Если я не ошибаюсь, это папирусы из Древнего Египта. Ты знаешь о папирусах?» Лиду покачал головой. «Я помню, что китайцы пишут бамбуковыми палочками на бамбуке, верно? Ты, наверное, имеешь в виду бамбуковые пластинки, на которых мои предки писали иероглифы», — поправил его Лиду. «Да, а это бамбуковые пластинки Египта. Но способ производства был более сложным и продвинутым. Они сделаны с использованием папируса, который является водным растением и растет в дельте Нила. Растения растут вертикально, они твердые и высокие, и форма одного из них похожа на тростник. Их листья могут вырасти до 1 метра в длину. Рост стебля удивительный. Он может вырасти выше 4 метров. Стебель имеет треугольное поперечное сечение. Что это тебе напоминает? Ли Ду спросил. Равносторонний треугольник? Ганс закатил глаза. Нет, это египетская пирамида. Папирус является важной частью египетской цивилизации. Они использовали папирус для производства бумаги, которая была одним из самых ранних письменных материалов в истории. Она использовалась греками, финикийцами, римлянами и арабами на протяжении более 1000 лет. Это антиквариат? Ли Ду похлопал по этим бумагам. Ганс покачал головой и рассмеялся. Возможно, но я считаю, что это подделка. По крайней мере, написанные на них слова не относятся к той эпохе. Ли Ду нахмурился и спросил. Почему? Только не говори мне, что в Египте 1000 лет назад были перьевые ручки. Разве ты не видишь этого? Эти слова были написаны ручкой. Ха-ха. Рассмеялся Ганс. Ли Ду тщательно осмотрел текст. Действительно, слова выглядели так, словно были написаны перьевой ручкой. Это было даже лучше. Ли Ду похлопал по папирусам и сказал. Они мне очень нравятся. Я думаю, что они загадочны. Ганс пожал плечами. Оружие принадлежит мне, а эти папирусы тебе. Я знаю, о чем ты думаешь. Они тебе понравились, потому что в фильмах на папирусах указывают дорогу к сокровищам. Ли Ду сказал. Нет, они мне нравятся просто потому, что я люблю загадочные вещи. Моя сестра на самом деле загадочная девушка. Тут же сказал Ганс, подмигнув ему. Ли Ду показал ему средний палец и рассмеялся. Ханна, простая девушка. Если бы она знала о твоем мнении, она бы использовала кухонный нож, чтобы отрезать твои ресницы. Глава 104. Другой вид выгоды. Ли Ду очистил папирусы и аккуратно положил их в герметичную коробку. Просто держи их сухими и не волнуйся так сильно. Эти папирусы не сгнили в течение 1000 лет. Они будут в порядке, пока они находятся в хорошей среде. Посоветовал Ганс. Ли Ду сказал. Египтяне были очень умны. Они придумали этот удивительный тип бумаги. Ганс покачал головой и сказал. Хотя мы нашли несколько папирусов, они могут быть не от египтян. Это одна из неразгаданных тайн древнеегипетской цивилизации. Что же это за тайна? Среди всех древних записей нет никаких записей о способе изготовления папирусов. Кроме того, современный метод изготовления папирусов очень сложен. В то время было почти невозможно, чтобы египтяне могли разработать такой метод. Ли Ду рассмеялся. Так, может быть, зеленые пришельцы научили их делать эти папирусы. Ты это имеешь в виду? Ганс рассмеялся. Неважно, кто бы это ни сделал, это не наше дело. Мы должны упорно работать, чтобы очистить эти чертовы хранилища. Черт побери, нам предстоит убрать еще 4 единицы хранения, прежде чем мы отправимся домой. Все эти 4 хранилища были заполнены всякой всячиной. Уборка была трудоемкой задачей. Моросящий дождь также затруднял их работу. Видя это, Ахмяу начала помогать. Он что-то брала зубами и выпускала вещь, оказавшись в кузове машины. Ганс был прав. Они не спали всю ночь, чтобы очистить 4 хранилища. Практически в притирку с отведенным временем, они, наконец, сделали свою работу. Они были измучены и лежали на полу. Особенно устал Ганс. Он привык жить жизнью пьяницы, поэтому очень устал от физических нагрузок, связанных с уборкой. Большая часть работы была сделана Ли Ду. Черт, я умираю. Ганс упал в изнеможении, как только оказался в машине. Ахмяу презрительно посмотрела на него и вытянула лапу в окно. Она тщательно вымыла морду дождевой водой. Ли Ду вытер ее салфеткой. Оцелот снова выглядел свежим. Сначала они вернулись в отель, чтобы немного поспать. Как только дождь прекратился, они отправились в путь. Железный рыцарь вполне заслужил свою репутацию. Прицеп вместил в себя содержимое 4 единиц хранения, и они возвращались домой, везя добытые на аукционе сокровища. Но Ганс не чувствовал себя воодушевленным и был крайне вялым. Он сказал, «Знаешь, мы должны расширить нашу команду после того, как вернемся во Флагстов. Нам нужно, по крайней мере, нанять хотя бы 1 человека для того, чтобы тот носил вещи». Ли Ду сказал, «Конечно, мы наберем больше людей, когда вернемся во Флагстов». Он был измотан после того, как не спал всю ночь, чтобы очистить 4 блока хранения. Он действительно не хотел испытать что-либо подобное снова. Первое, что они должны были сделать, это избавиться от всего мусора из хранилищ. Ганс поехал прямо на свалку. Они остановились, и маленький старичок в красном шлеме подошел к ним, помахав рукой. «Здесь нельзя парковать машину, иначе она превратится в цементного монстра». Ганс высунул голову и сказал: «У нас в машине куча монстров. Хочешь взглянуть?» Увидев Ганса, старик рассмеялся. «Ганс, когда ты купил эту машину? Железный рыцарь Вольво, верно? Черт возьми, ты относишься к нему как к грузовику для перевозки мусора. Это все равно, что просить Софи Марса помыть тебе ноги. Какая жалость!» Ганс представил старика Лиду. Его звали Уилфрид Вики. Он работал подрядчиком по найму, а также руководителем небольшой строительной компании. «Вы имеете в виду Вики, которая расшифровывается как Википедия?» Лиду улыбнулся и спросил. Старик кивнул. «Да, я Википедия. Что ты хочешь знать?» «Я хочу знать, сколько стоят эти вещи. Как пожелаете, поисковик запущен», — серьезно сказал старик. Очевидно, он хорошо шутил. Инструменты, которые они нашли во втором блоке хранения, можно было использовать на строительной площадке. Компания Уилфрида была относительно небольшой, поэтому он чувствовал себя неловко всякий раз, когда покупал новое оборудование. Поэтому подержанные инструменты, подобные этим, были ему крайне интересны. Ганс вел переговоры о цене, пока Ли сидел и читал в машине. Через некоторое время подошел Ганс и похлопал по стеклу. «Давай начнем работать прямо сейчас. Мы должны проверить, можно ли использовать насос высокого давления для впрыска цемента или нет. Мы можем получить наличные только в том случае, если он хорошо функционирует. Эта машина состояла из бетономешалки, насоса высокого давления и сопла. После того, как цемент был хорошо перемешан, машина распыляла смесь под высоким давлением. Для чего вам нужно это устройство?» — поинтересовался Лиду. Уилфрид указал на несколько строящихся зданий. «Многие здания после их постройки покрываются цементом. С этой машиной ты можешь сделать работу намного быстрее». Они должны были провести тест, чтобы увидеть, насколько хорошо это работает. Взяв с собой распылитель, Ганс надел шлем и приготовился к работе. Лиду отвечал за насос высокого давления. На нем тоже был шлем. Это была существенная часть продажи некоторых подержанных товаров. Они должны были провести функциональные тесты для ПУ вещей. Экспериментатором должен быть охотник за сокровищами, а не тот человек, который покупает у него товар. Функциональный тест для этого вида строительного инструмента безопасен, а вот испытания оружия ужасны. Я знаю кое-кого, кто нажал на курок старинного пистолета, и эта штука взорвалась. Его пальцы просто стали фаршем, — сказал Ганс. Лиду спросил: «Значит, два пистолета, которые у нас есть, на самом деле очень опасны?» Ганс объяснил: «Я имею в виду старое оружие. Оно может быть очень опасным. Что касается современных пистолетов, то мы можем сначала проверить их, прежде чем проводить испытания, поэтому риск невелик». «Хорошо, я должен начать тест прямо сейчас». Лиду включил насос высокого давления, и тот зажужжал. Ганс нажал на спусковой крючок, и он сработал как водяной пистолет. Раздался свистящий звук, и цементная смесь вылетела более чем на 20 метров, упав на небольшую тележку в отдалении. Ганс повеселел, а Уилфрид засмеялся. «Хорошо, я хочу его. Все инструменты проданы на общую сумму $6500. Это было главным образом из-за насоса высокого давления для впрыска цемента, который был продан за 4500. Среди прочих мелочей были диваны, столы, стулья и подержанная электроника. Они упаковали их все и продали владельцу универмага, Кевину. Все они были проданы за $2400. Сумма прибыли составила менее $9000. После включения платы за проживание, бензин и другие расходы, оказалось, что они заработали только около $4000. Это было самое меньшее, что они когда-либо зарабатывали. Однако у Ганса остались два пистолета, которые были выпущены в честь столетия Кольта, в то время как Лиду получил таинственные папирусы. Эти вещи были более привлекательны, чем деньги, поэтому они были очень довольны этим аукционом. В Флагстаффе шел дождь, поэтому они оба не собирались никуда идти, а просто хотели остаться дома. После дождя солнце снова выглянуло, и Лиду решил отправиться в супермаркет. Он увидел, что кто-то продает бамбуковые побеги, поэтому он позвонил Гансу и спросил: «Рядом есть какие-то бамбуковые леса? Я видел, как кто-то продавал бамбуковые побеги». Ганс сказал: «Конечно, в Большом каньоне есть бамбуковый лес, и он занимает 1000 акров. Ты заинтересован в том, чтобы увидеть его?» Лиду сказал: «Да, давай пойдем и соберем бамбуковые побеги завтра». Я думаю, что все будут есть бамбуковые побеги весной, потому что они вкусные и питательные. Мы должны достать их, пока они не закончились. Ганс не хотел этого делать. В супермаркете полно бамбуковых побегов. Почему бы нам не пойти в район красных фонарей, если мы свободны? Лиду мрачно рассмеялся. Опять район красных фонарей? Ты не спал всю ночь, чтобы очистить блоки хранения. Пойдем со мной, если не хочешь испортить свое здоровье. Пешие прогулки – это хорошие упражнения для нашего организма. Тебе нужно немного размяться. Ладно, ты босс, я просто буду слушать тебя. На следующее утро Лиду надел походные ботинки и спортивную одежду. Затем он вышел со своей сумкой и охмяу. После этого он встретился с Гансом. Рядом с ним в машине он увидел двух женщин – Ханну и Натали. Глава 105. Бамбуковые побеги. Лиду поздоровался с двумя девушками, но их внимание было приковано к Ахмяу. Они тянули к себе и обнимали Оцелота, так агрессивно, ведя себя как солдаты с вражеской территории, поймавшие заложника. Ахмяу крепко вцепилась в руку Лиду своей маленькой передней лапкой. Однако две девушки оторвали переднюю лапу от его руки. Оцелот отчетливо выразил на морде свое отношение к происходящему. Ганс передал шоколадку Лиду. «Ты, должно быть, очень разочарован, потому что я не привел доктора Софи с собой». Ли улыбнулся. «Нет, это ты должен быть разочарован». Ганс всегда хотел связать его с Ханной, но они не чувствовали никакой химии между ними. Это не имело никакого отношения к их внешности. Они не были привлечены друг к другу, поэтому им было суждено остаться друзьями. Но Ганса это не устраивало. Он работал без устали, пытаясь соединить свою сестру и Лиду. Он знал, что Лиду был хорошим и выдающимся человеком. Он также знал, что Лиду был ответственным человеком в отношении своей семьи. Слушая слова Лиду, Ханна заинтересовалась и спросила, почему он разочарован. Ли достал мобильник и неторопливо набрал номер. Вскоре подъехал мотоцикл, изрыгая черные клубы дыма, и послышался звук врум-врум. На мотоцикле сидел молодой человек в синей рабочей рубашке. Его волосы были растрепаны, как сено, взлетевшие вверх при сильном ветре. «Черт возьми, Стивен!» Ганс неохотно закатил глаза. Стивен работал ремонтником и приехал сразу после работы. Его рубашка была грязная и маслянистой. Кроме того, на его лице было несколько черных пятен. Увидев это, Ханна немедленно отпустила Ахмяу, чтобы поприветствовать Стивена. Она достала из сумки салфетку и тщательно вытерла грязь с его лица. Это согрело сердце ремонтника. Он улыбнулся счастливой улыбкой своей возлюбленной. Ахмяу также почувствовала облегчение из-за этого. Она не улыбалась настолько ослепительно, но она была счастлива, освободившись от объятий Ханны. «Посмотри на его глупое лицо. Держу пари, мне придется позаботиться о них, если Ханна выйдет за него замуж». Ганс почувствовал головную боль, когда подумал об этом. Натали улыбнулась и спросила, что ты имеешь в виду? О, ничего. Почему Софи не пришла сегодня? Ганс сменил тему разговора. Хотя он не мог полностью одобрить Стивена, он уважал выбор своей сестры. Поскольку она была единственной, у кого с ним были тесные и близкие отношения, поэтому он имел некоторое положительное мнение о Стивене. Натали пожала плечами и сказала, хотя сегодня и выходные, доктор Софи все еще должна идти на работу. У нее нет регулярных перерывов. Очень жаль, сказал Лиду. Натали покивала головой и сказала, точно, Софи не будет отдыхать в течение следующих нескольких дней, потому что они готовятся провести благотворительную медицинскую деятельность для сообщества костей. Ганс воскликнул, она, должно быть, ангел. Сообщество костей, это не то место, куда должны ходить такие девушки. Сообщество костей был районом трущоб во Флагстаффе. Такие места часто встречались в городах Соединенных Штатов. Это были районы с малообеспеченными жителями, большим количеством преступников, наркотиков и плохим доступом к таким вещам, как продуктовые магазины, общественный транспорт, образование и медицинские услуги. Ганс знал все о городе Флагстафф. Лиду на самом деле мало что понимал в этой теме, поэтому они болтали о сообществе трущоб, пока взбирались на гору. Национальный парк Гранд Каньон имел высокую репутацию по всей территории Соединенных Штатов, привлекая и впечатляя всех своими великолепными видами и захватывающими скальными образованиями. Там были скалистые плато, хрупкие вершины и темно-бордовые хребты. Все, кто там побывал, были тронуты этими художественными деталями местности. Гранд Каньон был каньоном, который был вырезан рекой Колорадо в Аризоне более 6 миллионов лет назад. Длина реки составляла 277 миль, а возраст скал – 2 миллиарда лет. К сожалению, жук не мог поглотить энергию времени камней. В противном случае, Ли думал, что он станет суперменом из-за маленького жука. Гранд Каньон состоял из южного и северного краев. Большинство туристов предпочли бы южный край из-за удобного транспорта, хорошего обслуживания и богатого ландшафта. Однако Лиду и его друзья отправились в район северного края. Там был большой бамбуковый лес и луга, полные диких цветов. Также здесь была высокая плотность тополей и елей. Хотя идти было еще далеко, они увидели густой бамбуковый лес. Поскольку днем шел дождь, листья и бамбук казались свежими. Они были удивительно зелеными. Толстые листья бамбука качались на ветру, выглядя цветущими и зелеными. Густой бамбуковый лес рос до самого подножия холма. Выше росли тополя и располагался еловый лес. Смена цветов была захватывающим зрелищем. Глядя на бамбуковый лес, Ли Ду вздохнул. Побеги бамбука, все еще в оболочках, уже выросли выше стены. Зеленый цвет является длительным, и люди могут чувствовать легкий свежий воздух, видя тени бамбуковых побегов. Слабый аромат бамбука наполняет воздух, когда идет дождь, чтобы хорошо их омыть. И если им будет позволено расти, они вырастут настолько высокими, насколько смогут. Что с тобой такое? Четверо людей вокруг него выглядели озадаченными. Ли Ду улыбнулся и сказал: «О, я читал нашу китайскую традиционную поэзию. Пойдемте, поищем побеги бамбука. Позже, я пожарю их на обед для вас, ребята». «Да, настало время собрать еду», — возбужденно сказала Натали, размахивая руками. Они разошлись в поисках бамбуковых побегов. Нервно потирая руки, Стивен подошел к Ли Ду и сказал: «Спасибо, Ли». «За что?» «За то, что пригласил меня присоединиться к этому мероприятию», — объяснил Стивен. «Я так счастлив быть с вами, ребята, но большой лис может быть не слишком счастлив». Ли Ду похлопал его по плечу и сказал: «Чем лучше ты относишься к Ханне, тем счастливее большой лис». Стивен ослепительно улыбнулся. Ему было сложно заработать много денег, но он пообещал, что позаботится о Ханне. Это было то, что у него хорошо получалось. Прежде чем они начали копать, Ганс сказал: «Я думаю, вы, ребята, знаете, как копать бамбуковые побеги, верно?» «Я думала, нам просто нужно копать ножом», — небрежно сказала Ханна, с любовью глядя на Стивена. Ганс неохотно покачал головой. «Черт, твой разум сейчас полон мыслей о Стивене. Слушайте меня, если высота бамбуковых побегов на земле выше вашего кулака, то просто оставьте их». Ли Ду сказал: «Да, эти бамбуковые побеги вырастут в бамбук. Если размер слишком большой, это невкусно. Пусть они продолжают расти». Американцы обычно не интересовались побегами бамбука. Таким образом, у них не было большой конкуренции в этом вопросе. Ганс принес военную лопатку, а Ли Ду купил в супермаркете маленькую мотыгу. Оба они были хорошими инструментами при выкапывании бамбуковых побегов. Вернувшись обратно в лес, Ах Мяу почувствовала возбуждение. Она бегала и прыгала повсюду. Гладкий бамбук не был для нее препятствием. Она могла легко взбираться по бамбуковым стеблям в течение нескольких секунд. Ли Ду нашел только что выросший побег бамбука. Он счистил с него накопившиеся старые листья. Затем он использовал мотыгу, чтобы очистить окружающую почву. Он зарылся в землю мотыгой. Вытащить побег было очень трудно, но в конце концов ему это удалось. С гладкой толстой дугой, форма дикого бамбукового побега была похожа на раковину. Он был рыжевато-коричневого цвета с черными полосками. У него был густой ворс. Форма была довольно милой. Ли Ду поднял его. Этот бамбуковый побег весил около 2 килограммов, что было довольно много. Он уже собирался найти следующий бамбуковый побег, когда его мотыга наткнулась на что-то в кустах. Вдруг оттуда выпрыгнул фазан и, взмахнув крыльями, помчался вперед. Подул ветерок, и Ах Мяу спрыгнула с дерева. Как стрела из лука, она поймала фазана в считанные секунды. Она укусил его за шею, и фазан тут же лишился головы. Глава 106. Дикая китайская кухня. Свернув шею фазану, Ах Мяу тут же начала тащить за собой птицу. Она отнесла фазана к Ли, радостно ожидая награды. Фазан был прекрасным образцом своего вида с красной короной и синей шеей. На его теле были смешанные цвета перьев: желтый, темно и светло-коричневый, и фиолетовый. Его тело было усеяно различными пятнами, и у него был длинный, коричнево-желтый хвост. Ганс увидел это и рассмеялся. Нам повезло. У нас на обед будет курица на гриле. Это фазан радужного цвета. Вкус дикого мяса очень вкусный. Ли Ду бросил фазана в мешок с побегами и сказал: «Я не собираюсь его жарить. Я приготовлю всем вам тушеного фазана с побегами бамбука. Ах, мяу, ты проделала большую работу. Я позже дам тебе голень. Мяу-мяу». Ах, мяу просунула свою голову под руку Ли Ду и хотела, чтобы он погладил ее по голове, прежде чем она снова уйдет охотиться.